стремится быть не тем, что есть. Ты же видела сама. Сочиняет небылицы и верит в них. Я говорил о ней с врачами. Истерический склад личности. Это уже на всю жизнь. И давай о ней больше никогда не говорить». Иннокентий махнул рукой и ушел. Я заперла рубку и побрела к дяде. А соль шла в густом тумане. Ночь была темна. Дядя, как всегда, обрадовался мне и кинулся разгребать для меня место на диване, заваленном пакетами и свертками. Дядя был в своем любимом старом свитере и лыжных брюках. «Ну, как себя чувствуешь?» — спросил он, глядя на меня своими добрыми, проницательными глазами. Я рассказала про радиограмму. Он кивнул головой. «Дядя, а если у человека истерический характер, он может сам переделать себя, чтобы не быть истеричной? По-моему, это ужасно!» «Может, безусловно», — резко произнес дядя. «Видишь ли, Марфенька, истерический характер можно направить во благо, если человек поставит перед собою высокие цели. Многие великие люди обладали истерическим характером. Классический пример – Жанна д'Арк, ставшая героиней своего времени. Многие художники, артисты, поэты, безусловно, обладают истерическим характером. Но, любя свое искусство больше, чем себя в нем, они и характер свой целиком используют для творчества. И не только люди искусства. Ведь истерический характер – это и способность видеть мир преувеличенно ярким, праздничным, героическим и таким же ярким, незаурядным нести себя людям. Но беда, когда у человека, обладающего истерическим характером, цели мелкие, ничтожные, эгоистичные. Ты в связи с Ларисой заговорила на эту тему? Да, она по правде лишилась чувств на пристани. Она и умереть бы могла по правде, если бы вообразила, что умирает. Истерия – великая симулянтка. Дядя помолчал. Баловали ее необузданно в детстве. А теперь она за это расплачивается. И не одна она. Мы испытываем вечный страх за Юру. Лариса делает все, чтобы отбить у ребенка любовь к себе. Иннокентий сам превратился с ней в комок нервов. Его только и спасает его работа. «Дядя, ты любишь Иннокентия?» Дядя остро взглянул на меня. Морщинистое лицо его омрачилось. «Как ты это сказала, Марфенька?» «Отвечу. Люблю и его, и Реночку. Всю эту семью люблю. Они мне как родные. И чего я не знал до сих пор, так это разницу между теми, кто как родной и просто родной. Ты явилась всего 3 месяца назад, трогательно похожая на моего младшего любимого брата. И вот я никогда никого не любил так, как тебя, Марфуша. Спасибо, дядя. Я ведь тоже тебя люблю, как одного папу любила». Я быстро наклонилась и поцеловала дядю. Он потрепал меня по щеке. «Так вот, Марфенька, хотя я люблю Иннокентия, но тебя больше. И потому был бы огорчен, если б ты влюбилась в него. Ведь у меня есть основания опасаться этого, не так ли?» «Разве уж так заметно?» — смутилась я. «Да, Марфенька, мы с Кавкой говорили об этом. Он раньше меня понял». «О, да, и Кавка огорчен за тебя. Не за Ларисы, нет, ведь брака как такового уже давно не существует. Вот немного подрастет Юрка, и они разведутся. Мы из-за тебя огорчены». «Почему? Что он меня никогда не полюбит, да?» «Мы как раз боимся обратного. Но...» «Видишь ли, Марфенька, милая, Иннокентий не даст тебе счастья. С ним ты не узнаешь покоя.